Глава 59. Я помню момент, когда увидела его тогда в юридической школе. Элизабет сидела в кресле возле окна. Даже вид его заставил меня улыбнуться, и я почувствовала радость, равную которой не знала уже долгое время. Он был по-прежнему такой живой, жизнерадостный. После заседания я воспользовалась каким-то предлогом, чтобы позвонить ему. Как я говорила, я уже тогда чувствовала, что ничего хорошего из этого не выйдет, что это невозможно, но мне хотелось с ним говорить и говорить. Он никогда не отказывался от разговоров со мной, так что я имела основание думать, что его чувства сходны с моими. Уверена, что Роберт контролировал мои звонки. Потом, во время одной из таких бесед, мы обсудили, как бы встретиться. Роберт находился тогда в столице, и я была уверена, что ему и в голову не придет заподозрить меня в подобном проступке. Его самомнение давало мне шанс. «Но как вы могли выбраться из дома, чтобы вас не увидели? Я читала, что в доме действует надежная система охраны, и муж ваш держит целый штат личных охранников». «Первоначально я просила своего шофера отвезти меня в юридическую школу. Никто не знал, что там работает Джеймс. Я объявила, что езжу туда встретиться со старой подругой. Когда ссылаться на это было бы уже подозрительно, я стала запираться у себя в кабинете и по потайной лестнице спускаться в раздевалку для прислуги». Моя задушевная подруга вывозила меня из дома в своей машине под ворохом пальто. В машине я держала парик, солнечные очки и куртку. Кроме того, в моем распоряжении была и форменная одежда горничных. Утром подруга подвозила меня, и я возвращалась в дом. Дана глядела на нее в полном изумлении. Адамс опять залилась слезами. Я вынуждена была скрываться, как вор, прятаться в машине, чтобы увидеться с ним. Оба мы знали, что это не может длиться вечно, но прекратить наше свидание для обоих было бы невыносимо, и я убаюкивала себя надеждой, что, может быть, как-нибудь, словом, не знаю. Это было наивно, но бывали дни, когда только эта надежда способна была заставить меня утром пробудиться и встать с постели. Джеймс давал мне надежду. Потом он сказал, что что-нибудь придумает. «Как обнаружил все ваш муж?» «Когда стало очевидно, что Роберт будет баллотироваться в президенты, Бутер активизировался. Это было плохо. Я решила, что он что-то подозревает. И я сказала Джеймсу, что не смогу больше с ним видеться. Мы договорились встретиться в последний раз, чтобы проститься. В тот вечер я принарядилась для него, надела серьги. Мы устроили ужин при свечах, сидели вот здесь, возле окна, и потом до утра не разжимали объятий. Выходить из дома утром было для меня настоящей мукой. Но вы же понимаете, что ни он, ни я ничего не могли изменить. Как и я сейчас». «Так почему же вы здесь, Элизабет?» «Зачем?» — попросили меня о встрече. Адамс взглянул на нее так, словно вопрос этот был для нее неожиданным или же ответ слишком очевидным, потому что считала, что вы заслуживаете объяснения, что вы должны знать, ведь вы же за этим явились в Фермонт, не так ли? Потому что хотели знать, что произошло, да?» Дана покачала головой. «Что произошло, я уже знала, а в отель я явилась, потому что нуждалась в вашей помощи». Адамс, казалось, искренне озадаченный в моей помощи. «Я желаю отомстить вашему мужу за смерть брата, Элизабет». Та тяжело вздохнула. «Это невозможно. Поймать его с поличным вам не удастся. Никому еще не удавалось это сделать. Ошибаетесь. Поймать его с поличным я могу, и я это сделаю. Но с вашей помощью. Мне нужно, чтобы вы подтвердили и во всеуслышание, что это ваши серьги, что серьга, которую я нашла в доме брата, принадлежит вам, и что у вас с моим братом был роман. Это объяснит, зачем ему понадобилась смерть Джеймса, и это свяжет его с Бутером, застрелившим тех двоих, что убили Джеймса». Адам стиснул руки. «Я не могу этого сделать, Дана». Та придвинулась к ней еще ближе. «Нет, можете, Элизабет. Вы можете это сделать ради Джеймса и ради себя самой. В день своей гибели Джеймс позвонил мне и сказал, что у него затруднения, которые он хотел бы обсудить со мной. Он думал о том, как спасти вас, Элизабет. Мне наплевать на всесилие вашего мужа. Он убил Джеймса и должен за это ответить. Такова моя мотивация. А свою вы сформулируете сами. Не могу. В таком случае вы будете продолжать влачить жалкое существование и чувствовать себя глубоко несчастной». Теперь Дана говорила на повышенных тонах. «Я беременна, Дана». Дана слегка отпрянула. «Что?» Адамс отвернулась к окну, помолчала. Потом опять повернулась к Дане. «Я беременна. Я думала, что это невозможно, но это так. Я не о себе сейчас думаю, Дана. Но Роберт ни за что не оставит ребенка мне. А я ни за что не допущу, чтобы мой сын или моя дочь воспитывались у него. Этого я не сделаю». Дана опустилась в кресло с ощущением полного краха. Голову заломило. Надвигалась мигрень. «Элизабет, вы думаете, что таким образом делаете хорошо вашему ребенку, но это не так?» «Я совершала эту же ошибку. Растить ребенка в доме, где постоянно ссорятся, где родители несчастливы в браке, не значит заботиться о нем. Это значит, она осеклась, пораженная внезапно озарившей ее догадкой. Вы не могли забеременеть? Мы много лет пытались, ничего не вышло. Доктора не понимали, в чем дело. Какой у вас срок? Сколько месяцев?» «Около 7 недель», — ответила Адамс. «Меня все время тошнило, но я считала, что это грипп. Что вы делаете?» Дана схватила свой мобильник. «Просто вспомнила одну вещь, и мне надо срочно позвонить».